Глава 13. Прохладный ветер дул со стороны реки, я накинула капюшон на голову и вдохнула полной грудью не самый чистый, но такой родной воздух Бостона. Лицо Эрика на секунду скривилось, но быстро снова приняло бесстрастное выражение. Я сложила руки на груди и сердито уставилась на него. «Что?» — выгнул бровь парень. «У тебя такое лицо, словно кто-то пнул твою собаку». «У меня нет собаки», — не оценив сарказм, отозвался он. Скрипнув зубами от досады, я пошла к дороге. «Словно у тебя есть собака, которую ты любишь, и кто-то ее пнул», — продолжая идти, разжевала ему я. Эрик не ответил, и, повернувшись к парню, я обнаружила его трясущимся от беззвучного смеха. Я остановилась, всем своим видом выражая недоумение. «Ты так защищаешь этот город, что мне даже подумать о нем плохо нельзя», — смеясь проговорил Эрик. «Просто я так и не привык к запаху загазованных улиц». «Ну да, запах конюшен куда приятнее», — пробормотала я себе под нос. Эрик подошел ко мне и взял меня за руку. «Ты тоже не привыкла к запахам моего мира», — снисходительно сказал парень. Я сжала его ладонь и улыбнулась. «Он прав, не стоит из-за этого устраивать перепалку». Я скучала по дому и друзьям, но это не причина, чтобы кидаться на Эрика. Я кивнула и стала ловить такси. Несмотря на раннее утро, на дорогах уже было много машин, спешащих по своим делам пешеходов, обгоняющих друг друга, и на ходу не отрывающихся от телефонов. Бостон был полон жизни и людей, и никакой магии. То, что было нужно мне прямо сейчас. «Сэм, я отвезу тебя и вернусь ненадолго к себе». Я с удивлением обернулась к парню. «Почему? Я думала, ты останешься?» «Мне надо забрать в квартире кое-какие вещи. Ну и думаю, что тебе стоит побыть с друзьями наедине». С лукавой усмешкой он щелкнул меня по носу, а мои щеки тут же запылали. Я представила, как Вики и Алекс будут бросать двусмысленные намеки, язвить и неизвестно, как себя вести, и мысленно согласилась с Эриком. «Я приеду за тобой вечером». «Хорошо». Снова отвернулась я к дороге, пытаясь скрыть разочарование. В последние дни я так привыкла находиться с ним рядом, что даже разлука длиной в день меня расстроила. Но быть похожими на те парочки, которые расстаются только ради похода в туалет, мне тоже не хотелось. Отмахнувшись от разочарования, поселившегося у меня в груди, я снова подняла руку. Наконец, около нас притормозило желтое такси. Мы уселись на заднее сиденье, и я назвала водителю адрес. Сердце в груди радостно затрепетало от предвкушения встречи с друзьями. За окном проносились привычные и знакомые пейзажи, и я поймала себя на том, что улыбаюсь. Буквально через 15 минут мы подъехали к дому, и я почти вывалилась из машины и понеслась вверх по ступенькам, совершенно не заботясь о том, идет ли за мной Эрик или нет. От волнения в замочную скважину я попала только с третьей попытки. Зайдя в коридор, споткнулась о сапоги Вик и чуть не свалила вешалку, стоящую у двери. Кажется, я единственная соблюдала хоть какой-то порядок в этом доме. На журнальном столе валялись коробки из-под пиццы, обувь была разбросана по всему коридору. Что откроется моему взгляду дальше, я боялась даже представить. Выругавшись в полголоса и скинув кроссовки, я прошла в зал. За моей спиной щелкнул замок двери, и, обернувшись, я чуть не рассмеялась от озадаченного выражения лица Эрика. «Ну, у Вик никогда не было тяги к порядку». «Я заметил». Парень поднял двумя пальцами с пола шарф, торчащий из сапога. Я хмыкнула и прошла дальше в квартиру, планируя разбудить Алекса. Но дверь его комнаты открылась раньше, чем я сделала еще шаг. Из-за нее появился мой лучший друг в одних трусах с нарисованным на них гринчем, взлохмаченный сосна с торчащими в разные стороны черными кудрями, бормоча себе под нос что-то нечленораздельное. «Вик, какого черта ты так шум...» Парень поднял голову и проглотил остаток фразы. С диким визгом, похожим на крик банши, он кинулся ко мне. Я почувствовала, как меня прижало к голому телу Алекса, а мои ноги оторвались от пола. А потом он начал меня кружить. «О нет, Алекс!» — взмолилась я. «Отпусти меня, пожалуйста!» Парень и не думал останавливать эту безумную карусель, и я почувствовала легкое головокружение. Но на помощь мне неожиданно пришла Вики, вышедшая на крики из своей комнаты. «Поставь ее, Алекс!» — зевая, проговорила подруга. А иначе ее стошнит прямо на твою обнаженную грудь. О, я тоже безумно рада тебя видеть, пробормотала я, когда почувствовала твердую поверхность под ногами, и голова перестала хоть немного кружиться. Подруга недовольно посмотрела на меня, сложив руки на груди. «Ну, знаешь, подруга, ты ушла и пропала. Тебя не было несколько дней», — сердито проговорила она. «Просто взяла и свалила со своим зеленоглазым красавчиком в этот чертов Эмир и никак не давала нам о себе знать». «Говоришь, красавчик?» — донесся смешок со стороны коридора. «Я разговариваю не с тобой», — Вики гневно ткнула в ту сторону пальцем. Я повернулась к Эрику, но парень поднял ладони вверх и отступил на шаг назад. С Вик в гневе не желал связываться даже король. Подруга снова перевела свой грозный взгляд на меня. «Мы тут места себе не находили». «Очень заметно», — кивнув на коробки из-под пиццы, ляпнула я. И, по всей видимости, зря. Вик покраснела и набрала воздуха в грудь, а я приготовилась к новой порции гневных упреков. Но Алекс положил руку ей на плечо, и внезапно подруга отвернулась. «Мы правда волновались», — сказал Алекс. «И мы рады, что ты вернулась. Судя по всему, с тобой все в порядке», — каким-то незнакомым мне тоном проговорил он. «Простите», — опустила я глаза в пол. В этом и была главная проблема. У меня оставались дорогие сердцу люди здесь, в Бостоне. Мое сердце разрывалось от тоски там, в Эрусе, даже рядом с Эриком. Но жить на два мира возможно ли? А что будет, когда, а точнее, если я восстановлю стену? Где я тогда окажусь? По какую сторону?» От двери донеслось деликатное покашливание. Я повернулась и посмотрела на парня. Эрик стоял, прислонившись к двери, и наблюдал за нами. В его глазах блестели искры, и я так и не поняла, забавляет его эта ситуация или раздражает. Бросив рюкзак на пол, я подошла к парню и подняла голову. Заправив мне прядь волос за ухо, Эрик провел большим пальцем по моей губе. «Мне пора ехать», — почти шепотом произнес он. «Ладно», — улыбнулась я. Эрик наклонился и поцеловал меня. Я почувствовала его мягкие губы на своих и провела рукой по его груди. Равномерный стук сердца под моей ладонью успокаивал меня. Эрик отстранился и, махнув на прощание рукой Алексу Свик, вышел за дверь. «Ты с ним переспала!» — неожиданно раздался пронзительный голос подруги за моей спиной. «Вик!» — закричал на нее Алекс. Но, взглянув на мое пунцовое лицо, друг округлил глаза. «Господи, да она права!» Я открыла рот и снова закрыла его. Это не та тема, с которой я планировала начать нашу встречу после недельной разлуки. Есть новости интереснее, и вообще это их не касается. «О нет, Сэм!» — застонал Алекс и шагнул в мою сторону. «Ты не просто с ним переспала, ты еще и влюбилась в него». «Конечно, Алекс!» — сплеснула я руками. «Это именно то, что должно было тебя удивить больше всего. Ведь мое любимое хобби — просто так спать с парнями». Застонав, я вернулась в гостиную и, закрыв лицо ладонями, упала на диван. Прекрасное начало разговора, ничего не скажешь. Почувствовав, как рядом со мной кто-то сел, я выглянула из-за пальцев. «Сэм, ты же знаешь, я не это имел в виду». Алекс сунул пятерню в свои без того лохматые волосы и виновато посмотрел на меня. «Просто неделю назад ему пришлось практически шантажом заставить тебя выпить с ним кофе, а сейчас...» Он неопределенно махнул рукой. Диван прогнулся с другой стороны, и я почувствовала, как волосы Вик пощекотали мою шею. «Я добавлю, что пару недель назад ты, в принципе, почти решила уйти в монастырь, так что...» Многозначительно замолчав, подруга, по всей видимости, ждала моей реакции. Я убрала руки от лица и повернулась в ее сторону. С невинным видом она накручивала свои волосы на палец. «Мы жаждем подробностей?» — улыбнулась она. «Никаких подробностей, пока я не поем», — надулась я и повернулась к Алексу. «И желательно, чтобы при этом на тебе было надето что-то еще, помимо этих ужасных трусов». «Не знаю, что ты имеешь против Гринча», — закатил глаза парень. «То, что я лицезрею его на твоих трусах». Алекс засмеялся, но все-таки встал и направился в свою комнату. «Надеюсь, что одеваться». Пока я сидела на диване и размышляла, с чего начать свой рассказ, в квартире началась такая привычная суета. Вики, поднявшись с дивана, отправилась приводить себя в порядок, громко комментируя каждый образ, который примеряла. Алекс, слава богу, одевшись, жарил бекон и яйца, ароматы которых разносились по квартире и заставляли мой желудок громко урчать. Я закрыла глаза и откинулась на спинку дивана, радуясь тому, что я дома. Все время, пока мы ели, друзья не проронили ни слова, а только многозначительно переглядывались. Я жевала яйца из-под лоби, наблюдая за ними, пытаясь заметить хоть какую-то перемену в их отношениях. Ну, видимо, пока меня не было, Алекс так и не набрался смелости признаться Вик в своих чувствах. Надеюсь, что когда он надумает, поздно еще не будет. Позавтракав, мы втроем расположились на диване. Я снова оказалась зажата между Алексом и Вик, и они выжидающе уставились на меня. Вздохнув, я отпила из кружки горячий кофе с невообразимым количеством молока и сахара. «Я так и не решила, с чего начать», — проговорила я. «Вариантов не так, чтобы много», — хмыкнула Вик. «Нет уж», — отрезала я. «Об этом мы поговорим в самом конце», — и добавила. «Если поговорим». «Если ты надеешься, что Эрик вернется и ты избежишь обсуждения ваших отношений, то знай, его приход меня не остановит». Вики сложила руки на груди. «Так что выбирай, или мы обсуждаем это сейчас, или при нем». В поисках поддержки я повернулась к Алексу, но он лишь пожал плечами. «Ладно», — скрипя зубами, выдавила я. «Мы обсудим мою личную жизнь прямо сейчас, но начать придется все-таки не с нее». На протяжении нескольких часов я рассказывала друзьям обо всем, что со мной произошло. Как мы прошли через разлом и оказались в лесу. Как я узнала о том, что Эрик — король, и как видела нас с Вики в зеркале. Про встречу с пророками Кертами и про нападение в лесу людей Ровуса. Начав говорить, я уже не могла остановиться. Друзья слушали меня, раскрыв рты, попеременно охая и качая головой от удивления. Подробности ночи после нападения я опустила, но по моим бордовым щекам друзья и так все поняли. Получив многозначительный тычок в бок от Алекса, я лишь закатила глаза. Когда я рассказала им абсолютно все, в гостиной повисла тишина. «То есть ты влюбилась в короля?» — задумчиво пробормотала Вик. «Ну что ж, поздравляю, детка, ты выиграла джекпот». «Это и правда все, что ты хочешь прокомментировать, Вик?» Уставилась я на нее. «Ну...» «Сэм, а как же твой отец?» Перебил ее Алекс, задумчиво потеряв подбородок. «В смысле?» «Ну, я думал, что ты отправилась к нему, но спустя столько дней ты так и не покинула пределы королевства». С тяжелым вздохом я откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Эрик говорит, что сначала надо найти все артефакты, потому что без них Верус погибнет». «Как тогда быть с твоим отцом?» «Не знаю». Я снова расстроилась, понимая, что так и не приблизилась к нему ни на шаг. «Но без Эрика попасть в Итанию невозможно, а он настаивает на поиске артефактов». «Да твой король-абьюзер», — пробормотала Вик. «Очень смешно», — ткнула я ее локтем. «Но, если честно, я в растерянности. Мой мозг не способен обработать всю эту информацию». Я проснулась обычной студенткой, а к вечеру узнала, что являюсь дочерью короля, и как-то так и вышло, что моя жизнь больше мне не принадлежит. Я устало потерла глаза. Я слепо следую за Эриком в надежде, что он выведет меня на свет, но иного пути я пока не вижу. Он мой единственный проводник в этом мире. В комнате повисла тишина. Я пыталась подавить нарастающую тревогу, внезапно накрывшую меня. Я ни на шаг не приблизилась к правде о своей жизни за все эти дни. Я оказалась так занята своими отношениями, что просто упустила это из виду. Магия, королевство и артефакты снежным комом рухнули на мою голову, выбив оттуда последние остатки рассудка. Мне хотелось встряхнуть себя, чтобы мой мозг снова начал нормально функционировать. «А все-таки как это — встречаться с королем?» — нарушила тишину Вик. Я громко застонала, а Алекс одновременно со мной начал смеяться. Вики непонимающе уставилась на нас. «Что я такого сказала? Мне правда интересно?» Под нос себе бубнила подруга. Алекс хлопнул себя по коленям и резко встал. «Все, объявляю перерыв на пиццу. Предлагаю прогуляться пару кварталов и подышать свежим воздухом». На слове «свежим» я рассмеялась, а Алекс вопросительно вскинул брови. «Слышал бы тебя сейчас Эрик. Он считает, что воздух Бостона непригоден для жизни». «В кои-то веки я согласна с твоим королем», — закатила глаза Вик. «Только Алекс мог назвать воздух этого города свежим». Посмеиваясь, мы вышли из квартиры и отправились в пиццерию, расположившуюся на углу квартала. Спустя 40 минут, нагруженные коробками с пиццей и болтающие о разной ерунде, мы подошли к нашему дому. Внезапно Вика выругалась и остановилась. Я проследила за ее взглядом и увидела Колина, стоящего на ступеньках. Поза его была расслабленной и даже небрежной. Он стоял, подперев стену плечом, руки находились в карманах, а глаза полуприкрыты, как будто он дремал. Но внезапно они распахнулись, и его хищный взгляд без труда нашел меня. И выражение его глаз не обещало ничего хорошего. Страх холодными мурашками поднимался по моему позвоночнику. «Колин!» — резко выдохнула позади меня Вик. С нарастающей паникой я смотрела, как лениво и, на удивление, грациозно мой бывший парень спускается по ступеням. «Зачем ты пришел?» — загородил меня собой Алекс. «Кажется, тебе ясно дали понять, что тебе здесь не рады». «Вы натравили на меня копов». Я с удивлением посмотрела на Вик, стоящую рядом, и она растерянно пожала плечами. «Потом», — одними губами проговорила она. Парень продолжал приближаться, прожигая взглядом во мне дыру. «Ты не оставил нам выбора», — сделал еще шаг вперед Алекс. «Караулить Сэм под домом равносильно преследованию, так что ты сам виноват». «Я всего лишь хотел поговорить с ней», — ткнул пальцем Колин в мою сторону. «А она все время пряталась от меня. Но копы... это было слишком». «Господи, что же еще я пропустила?» Я почувствовала, как Вик встала вплотную ко мне. «Колин, не надо!» — подошел Алекс к парню. «Просто оставь ее в покое». «Не вмешивайся, Алекс. Я поговорю с ней наедине и уйду». «О чем ты хочешь поговорить, Колин?» — вышла я вперед. «Между нами все давно кончено. Ты сам так решил, когда затащил Мэнди к себе в постель. И, если честно, я сомневаюсь, что она была единственной». «Это не меняет того факта, что ты моя девушка», — сжимая кулаки, шагнул ко мне парень. «Ошибаешься. Это меняет все. Я, знаешь ли, не готова делить своего парня со всякими потаскухами, которыми попользовалась половина курса». «Колин, остынь», — Алекс подошел вплотную к парню. «Прими это как факт. Между вами все кончено». Колин гневно сверкнул глазами в Алекса, продолжая неумолимо приближаться ко мне. Судя по ярости, пылающей в глазах парня, я поняла, что он пришел не поговорить. Не к месту я вспомнила нападение в лесу и выражение глаз людей Ровуса. «Они шли убивать нас?» Точно так на меня сейчас смотрел Колин. Что же произошло с ним? Наконец, Колин оказался на расстоянии вытянутой руки от меня, и я подняла на него глаза. К тому, что произошло дальше, я оказалась не готова. Он наотмашь ударил меня по лицу. От силы удара моя голова дернулась в бок, а щеку пронзила острая боль. На секунду перед глазами все потемнело и выступили слезы. С глухим рычанием парень подскочил ко мне и схватил за воротник толстовки. Я услышала, как сзади закричала Вик, и краем глаза увидела Алекса, который пытался оторвать руки Колина от меня. Но куда ему против спортсмена? Колин лениво махнул рукой в сторону моего друга, и Алекс упал, хватаясь за нос. «Ты рыжая мелкая сучка, которая возомнила себя особой королевских кровей?» Если бы он не держал меня за воротник, я бы рассмеялась ему в лицо от этих слов. Но, глядя в безумные глаза парня, которого я когда-то любила, я понимала, что в ближайшее время мне будет не до смеха. Я зажмурилась и задержала дыхание. «Отпусти девушку, громила!» Вздох облегчения вырвался из моей груди. Еще никогда я не была так рада слышать голос Эрика. «Ух ты! Опять ты!» — Колин посмотрел мне за спину. «А я не понял, ты типа кто?» «Это моя девушка, парень, и ты только что поднял на нее руку. Так что я не советую тебе делать это еще раз». В голосе Эрика звучала ледяная ярость. Я вспомнила нападение и то, как он сражался тогда в лесу. У Колина не было никаких шансов, но он об этом не догадывался. Колин был гораздо крупнее и, скорее всего, думал, что уложит Эрика одним ударом. «А то что?» Он подтянул меня к себе. «Поверь, тебе не захочется этого знать». Эрик приблизился к нам. «Я тебя уже предупреждал один раз, чтобы ты отстал, но ты, кажется, тупой. Послушай меня на этот раз, парень». «Как скажешь», — ухмыльнулся Колин. С этими словами он легко отшвырнул меня в сторону, как тряпичную куклу. Удар вышиб весь воздух из моих легких. Я попыталась сесть, но спину пронзила жгучая боль, и со стоном я рухнула обратно на асфальт. «Ты как, Сэм?» — через секунду раздался над ухом голос Вик. Я разлепила глаза и увидела перепуганный взгляд подруги. «Сесть сможешь?» — протянула она руку. Со стоном я ухватилась за ее ладонь и предприняла еще одну попытку. На этот раз она оказалась успешной, несмотря на боль, отдающую в поясницу. «Как Алекс?» — хрипло спросила я, озираясь по сторонам в поисках друга. «Нос вроде не сломан». Кивнув, я перевела взгляд на Колина и увидела, что преимущество в завязавшейся драке было явно на стороне Эрика, как я и предполагала. Со стоном Вик уселась рядом со мной на асфальт. «Ну, хоть кто-то его проучит». Мое лицо жгло, глаз медленно заплывал. Я повернулась к парням и поняла, что не разделяю ее восторг. Это уже становилось похоже не на драку, а скорее на избиение. Я никогда не видела Эрика в такой ярости. Казалось, что он не просто хочет побить Колина, а пытается его убить. «Его надо остановить!» Испуганно дернулась я вперед, но спину пронзила очередная волна боли. Скривившись, я все же попыталась встать. Кажется, Алекс разделял мои опасения, потому что уже подбежал к дерущимся парням и повис на руке Эрика, рискуя получить очередной удар по лицу. «Вик, он же убьет его!» — прошептала я. С ужасом я смотрела, как Эрик скинул Алекса и, повалив Колина на землю, безостановочно наносил ему удары. Тот, в свою очередь, пытался закрыться руками от ярости Эрика. Лицо Колина уже было похоже на кровавое месиво. Наконец, стиснув зубы, я смогла подняться на ноги. Закусив губу, чтобы не разрыдаться от боли, я поковыляла вперед. Алекс, вскочив на ноги, снова повис на руке Эрика, что-то ему крича. «Эрик!» — попыталась дозваться я парня. «Остановись! Хватит!» Но он будто не слышал меня. С другой стороны, точно так же его уговаривал Алекс. Я шагнула еще ближе. Снова получить по лицу мне не хотелось, но это избиение надо было прекратить. Руки Колина безвольно упали на асфальт, но Эрик и не думал останавливаться. «Эрик!» — я повысила голос. «Довольно!» Никакой реакции. Выбора у меня не осталось. Я сделала еще шаг и оказалась на расстоянии вытянутой руки от парня. Положив руку ему на плечо, я закричала. «Эрик! Посмотри на меня!» Парень дернулся и поднял на меня глаза. В них полыхало пламя. Эрик смотрел, словно сквозь меня, совершенно не понимая, кто перед ним. На секунду я испугалась, что сейчас вся его ярость обрушится на меня. Этот взгляд я уже видела однажды, в зеркале Флоритании. Точно так же Эрик смотрел на убийцу своего отца. Я сглотнула ком в горле, но не отступила. «Эрик!» — умоляюще позвала я парня. «Ты же убьешь его! Пожалуйста, остановись!» Парень моргнул раз, другой. Гнев медленно исчезал из его глаз. Он обернулся на неподвижно лежащего Колина и снова посмотрел на меня. Когда он поднял руку, я непроизвольно вздрогнула, но он ласково положил ладонь на мою щеку, которая все еще пульсировала после удара. «Никто не может безнаказанно причинять тебе вред». Его голос был хриплым. «Ты уже наказал его. Хватит!» Парень кивнул и отстранился от меня. Я увидела, как Алекс подбежал к Колину и приложил пальцы к его шее. Тот безжизненной кучей лежал в луже собственной крови. От страха, что мы опоздали, у меня сжалось сердце. Но Алекс повернулся и успокаивающе кивнул мне. Вздох облегчения вырвался из моей груди. Взяв ладонь Эрика в свою руку, я аккуратно потянула парня за собой. «Уведите его, а я останусь тут и вызову скорую», — пробормотал Алекс. Его лицо было заляпано кровью, но, судя по всему, Вик была права, и нос друга оказался цел. Я обернулась и увидела Вик, с ужасом уставившуюся на Эрика. Цвет ее щек белизной мог соперничать с листом бумаги. «Вики!» — закричал Алекс. «Уходите, я сказал!» Дернувшись от крика, подруга вскочила с земли и побежала к подъезду, и я вслед за ней, продолжая тянуть Эрика за руку. Только оказавшись в квартире за закрытой дверью, я выпустила ладонь парня из своей. Вик скрылась в нашей комнате и громко захлопнула за собой дверь. Я кивнула Эрику на диван и отошла от него, схватившись за голову. «Сэм!» — неуверенно позвал он меня. Эрик подошел ко мне, но я выставила ладонь и уперлась ему в грудь. «Не сейчас», — замотала я головой. На удивление парень отошел и молча сел на диван. Обхватив голову руками, он уперся локтями в колени и замер. Я бросила на него быстрый взгляд и отправилась в ванную, на ходу стягивая с себя разорванную и окровавленную толстовку. Зайдя внутрь, я потянулась к ручке, и замок щелкнул, когда я его повернула. Прислонившись спиной к двери, я попыталась отдышаться и привести мысли в порядок. Мне хватило пары минут, чтобы осознать, что я испугалась. И испугалась не Колина, а жестокости, с которой Эрик его избивал. Несмотря на все его рыцарские мотивы, это выглядело очень жутко. Я вспомнила, с какой яростью он обрушивал свои удары на парня и вздрогнула. Оттолкнувшись от двери, я подошла к раковине. Каждая клеточка моего тела болела и требовала отдыха. Щека от моего прикосновения вспыхнула болью. Кое-как умывшись, я посмотрела на себя в зеркало. Красный след тянулся через всю левую половину моего лица. Щеку раздуло, а глаз заплыл. Тяжело вздохнув, я села на край ванны и обхватила голову руками. Эмоции бурлили внутри, грозя разорвать меня на части. Открыв кран и пустив воду в раковину, я позволила им выплеснуться и от души поплакала. Когда я успокоилась и выключила воду, услышала тихий стук в дверь. «Сэм, выходи», — тихо проговорил Эрик. «Нам надо поговорить».